Глава 10. Вражда братьев разгорается с новою силою. Святой Шука сказал: «Так, несмотря на все старания, злонравным сынам Дити не удалось испить блаженного нектара бессмертия, ибо не дана им была вера в Господа Единого и Вездесущего». Когда волны Млечного океана улеглись, и боги утолили жажду вожделенным напитком, Всевышний взошел на спину своего возницы Гаруды и воспарил в небеса. Но удача одних скружила головы другим. Обманутые и посрамленные демоны не могли смириться со своей судьбою и, взявшись за оружие, набросились на счастливых своих братьев с новою неистовою силою. Взбодренные духом и укрепленные телесно животворящую влагою, верные слуги всемогущего ловко отражали нападки неприятеля. Так на берегу Молочного океана между богами и силами тьмы разразилась битва, неведомая доселе жестокостью и числом участников. Сеча была столь ужасна, что даже услышавших ее рокот издалека волосы поднимались дыбом. Ненависть заволокла разум сынов Кашьяпы. Не помня себя от исступления, бронящиеся резали друг друга мечами, кололи пиками, увечили палицами. Звуки морских раковин и рожков, бой барабанов и грохот литавр, рев слонов, ржание лошадей, крики воинов, пеших и колесничих — все слилось в непрерывный тяжелый гул. Колесница разбивалась о колесницу, пеший бросался на пешего, всадник на всадника, боевые слоны разили друг друга закованными в железо бивнями. Казалось, не было на свете твари, избегшей того побоища. Всех, кого можно было оседлать и объездить, сделали наездными животными. Слонов, верблюдов и ослов, белоликих и красноликих обезьян, тигров и львов, все несли на себе воинов, все представляли врагу смертельную угрозу. В небе носились стаи грифов, орлов, лебедей, ястребов, воронов и гусей с воинами на спинах. В морских пучинах метались кровожадные киты с восседающими на них богами и демонами. На суше бились полчища ратников, оседлавших диких псов, буйволов, носорогов, оленей, быков, людей и даже коров. Другие сражались верхом на шакалах, крысах, ящерах, кроликах, козлах, ишаках, цаплях и вепрях. Воистину, та сечь сделалась всемирною битвою. Все разделили судьбу воинов, твари прекрасные и безобразные. О, потомок доблестного Панду! Над полками развивались разноцветные стяги. Боевых слонов венчали белые балдахины, расшитые золотом и жемчугами. Воинов на колесницах прикрывали золотые зонты, украшенные драгоценными каменьями. Щиты, доспехи и копья сверкали в лучах яркого солнца, сливаясь в бескрайнее море с набегающими друг на друга золотыми волнами. Одежды воинов развивались на ветру, когда те с неукротимой яростью неслись в пасть неминуемой гибели. В том сражении особою доблестью отличился предводитель тьмы, сын Верочины по имени Бали, который повелевал своей ратью, восседая на чудесном воздушном судне, что было создано мыслью великого кудесника Майи. Летающая крепость, снабженная многими орудиями смерти, способна была отразить натиск любого противника в воде, на суше и в поднебесье. Корабль тот, сочленение военной мысли и искусства, порою затмевал собою солнце, и был он столь велик, что порою становился вовсе невидимым. Бали восседал в нем под защитным куполом в окружении свиты и охранителей. Слуги обмахивали его белыми опахалами, и так, словно полная луна на ночном небосводе, он поднялся над пешими воинами врага. На сияющих золотом колесницах сражались его отважные полководцы. Вот имена лишь некоторых из них: Намучи, Шамбара, Бана, Випрачики, Аюмукха, Двимуртха, Каланапха, Прахети, Хети, Илвала, Шакуни, Пхута-Сантапа, Ваджрадамштра, Верочина, Хаягрива, Шанкушира, Капила, Мехха-Дундубхи, Тарака, Чакрадрик, Шумха, Нишумха, Джамха, Уткала, Аришта, Ариштанеми, Трипуратхипа, Майя, сыновья Пуломы, Калеи и Ниватакавача. Лишенные плода тяжких усилий, все они как один встали под знамена своего предводителя. Обида на несправедливость судьбы придавала им сил. Подобные львиному рыку их воинственные кличи вселяли страх в сердца небожителей. Кровь стыла в их жилах от гула боевых раковин противника. Восседая на белом слоне, для которого нет преград во всех сторонах света, небесный царь сиял словно солнце, восходящее из-за горы Удая с ее бесчисленными озерами. Дабы взбодрить хозяина, боевой слон орошал его из хобота прохладной водою или подносил к устам доброе вино. В воинстве небесного царя бились боги главных стихий — огня, ветра и воды со своими свитами. Над их колесницами развивались знамена, в колчанах хранились бесчисленные стрелы, в оружейницах разнообразное оружие. Враги осыпали друг друга смертельными проклятиями и сцеплялись в последнем поединке. Бали сошелся в схватке с Индрою, Тарака — с Картикеей, Хети — с Варуною, Прахети с Митрою. Повелитель судеб Яма сражался с Каланапхою, Вишвакарма с Майею, Твашта с Шамбарою, осияющий Савитра с Верочиною. Апараджита бился с Намучи, два брата Ашвини с Вришапарвою. Бог солнца сражался с сотней сыновей Бали во главе с Баною. Бог луны с Раху. Ваю, повелитель ветра, бился с Пуломою, а Шумха и Нишумха с самой Кали, великой богиней природой. Всеблагой Шива скрестил оружие с Джамхою, Випхавасу с Махишасурою, а Илвала и его брат Ватапи вступили в бой с отважными сынами Брахмы. Дурмарша бился с Камадевою, демон Уткала с богинями и покровительницами Матри. Брихаспати сражался с Шукрачарьей, Шанайшчара — Сатурн с Наракою, Маруты с Ниватакавачею, Васу с Калакеями, Вишвадевы с братьями-пауломами, а ревущие Рудры со свирепыми кротхавашами. Побоище то напоминало кровавую жижу, кишащую хищными тварями. Сраженный замертво, падая, успевал сразить врага. Никто не желал уступать, и лишь смерть разлучала воина с его оружием — мечом, копьем, прощою или палицею. Головы летели наземь, изрыгая проклятия, отсеченные диковинными орудиями. Ришти, Патити, Улмуками, Парашватхами, Нистримшами, Мудгарами, Пхиндипалами, Парикхами или Расами. Повсюду валялись ноги, головы и изувеченные туловища боевых животных, обломки колесниц и разорванные знамена со сломанными древками, окровавленные доспехи и украшения. Отрубленные руки все еще сжимали оружие. В небо вздымались тучи пыли, поднятые всадниками, пешими воинами и колесницами. Но брызги крови поглощали ту пыль, и солнце вновь освещало ужасное зрелище. Поле боя усеялось головами падших витязей, не успевших сомкнуть веки, губы их были прикушены в предсмертной ярости. Кругом валялись окровавленные серьги и шлемы, руки, сжимавшие оружие, ноги, точно срубленные слоновьи хоботы. Даже души убиенных отказывались покидать поле брани. Глазами отсеченных голов они взирали на своих убийц, обрубками рук цеплялись за их одежду. В пылу сражения Бали одним залпом пустил 10 стрел в громовержца Индру, 3 в его слона Айравату и по одной в каждого из 4 всадников, охранявших ноги слона. Последняя стрела предназначалась ловкому вознице. Но ни одна из них не достигла цели. Едва взмыв в небо, они были рассечены на части пхалами, тонкими стрелами, широкими и острыми, как лезвия, наконечниками, выпущенными искусным лучником Индрою. Тогда Бали схватил пращу с огромной огненной головней. Но Царь Небесный раздробил и это грозное оружие, прежде чем враг пустил его в ход. Царь Тьмы поочередно хватался за копья, палицы, секиры и коловороты, но Индра всякий раз разбивал его оружие в мелкую дробь. Тогда главный демон прибегнул к самому грозному своему оружию — колдовским чарам. Он сделал себя и свое войско невидимыми и на своем месте водрузил огромной высоты отвесную скалу, с вершины которой на головы врага полетели горящие деревья, острые, как наконечники стрел, каменные глыбы, туши слонов, львов, тигров и вепрей. Уцелевших богов добивали ядом скорпионы, гадюки и черные пауки. Вдруг из ниоткуда Появились полчища обнаженных бесов и ведьм с трезубцами в руках, которые с дикими воплями набрасывались на раненых и, отрывая от них куски окровавленной плоти, тут же пожирали их. Небо заволокли черные тучи. Поднялся свирепый ветер, непрерывную цепью рокотали раскаты грома, на землю обрушились потоки лавы и дождь раскаленных угольев. В пожарище, что разносилось неистовыми ветрами и походило на огонь пред концом света, сгинули последние витязи света. Вслед за огнем поле брани захлестнули исполинские волны, вздыбленные свирепыми ветрами. Всякий, кто был свидетелем этому зрелищу, заключил, что наступает вселенский потоп. Демоны ликовали и пели хвалу своему предводителю, мудрому и доблестному чародею Бали. Потеряв все свое войско, Царь Небесный в отчаянии взмолился к вдохновителю мироздания, и Всевышний тотчас явился пред своим чадом. Восседая на царь-птице, в ослепительно сияющих одеждах, Лотосаокий держал в восьми своих руках восемь видов оружия. На груди его, вечном прибежище богини удачи, красовался волшебный камень Кауступха. Чело всемогущего венчал золотой шлем, в ушах сверкали ослепительной красоты серьги. Как явь развеивает образы дурного сна, так истина, стоило ей явиться на поле брани, развеяла бесовские чары предводителя тьмы. Потому, о царь, в час досады и смятения призывай на помощь Всевышнего, и он непременно придет к тебе во спасение. Когда наваждение рассеялось, и злодеи увидели виновника своего разоблачения, один из приближенных Бали именем Каланеми, который восседал на льве, метнул трезубец в голову Гаруды, царя яйцерожденных. Но владыка трех миров поймал трезубец на лету и им же проткнул злодея. Следом Господь обезглавил Мали и Сумали, первых военачальников царя тьмы. Когда же за них взялся отомстить их младший брат Мальяван, направившись на Гаруду с остроконечной палицей, Всевышний отсек голову и ему своим огненным кругом.